Василий Экстерн. Букараха. «Знать, не приглянулся ты, Зинаиде Гавриловне. Это нехорошо», — протянул дед Гриша, и на его морщинистое лицо, покрытое бронзой деревенского загара, набежала угрюмая тень. «Не приглянулся», — согласился Алексей и взъерошил пятернёй свои соломенные волосы. Недавно он купил дом на окраине этого села, отремонтировал и перевёз сюда из города всю семью — жену Томку, дочку Ксюшку и сына Димку. И все шло прекрасно до вчерашнего вечера, когда... Леха ремонтировал забор, весело стучал молотком, ведь и на душе у него было так же весело. Тут-то к нему и приблизилась со стороны пустыря бабка в неряшливом халате, грязном платке и пыльных валенках. «Здравствуй, бабушка!» — выкрикнул Алексей, улыбаясь, словно народный артист. Окинув фигуру с армейской выправкой своими черными нехорошими глазками, бабка ощерилась и звучно харкнула в Алексея. Тот даже опешил. Было в поведении старой женщины нечто, выходящее за рамки его опыта. Но не стушевался. Снова улыбнувшись, словно баянист, Леха перефразировал. «Доброго здоровья, бабушка-старушка!» Однако бабку и это не проняло. Пакостница снова харкнула, исторгла агрессивный хрип, развернулась и в перевалку, словно ворона, пошла во свояси. «Теперь держи ухо востро, Алексей», — продолжил дед. «А лучше вот что. Бери в охапку честное семейство, да уезжай по-добру, по-здорову. Годиков 5 отсидись, а там видно будет. Может, и возвратишься в наши места». «Да что ты такое говоришь?» — изумился Алексей. «Дело, — говорю, сынок, — она ведь бабка непростая. Кличут у нас ее Букараха». «Букараха?» «Так точно. Сказывают, обладает она силой колдовской, и если кого не взлюбит, то обязательно изведет. Издавна так было, с незапамятных времен. Может быть, еще с до нашей эры». «С до нашей эры?» «Почему бы нет, Алексей, почему бы и нет? Веришь, аль не веришь, а я ее с измальства помню, когда еще пешком под стол хаживал. Она все такая же была, всегда одинаковая. Вековечная, стал быть». Алексей, конечно, не придал большого значения этой галиматье, однако где-то в его душе подул холодок, словно в приоткрывшуюся форточку потянуло зимой. Бррр, неприятно. Так что надо выбросить из головы лишние мысли и продолжать заниматься своими делами. Так Алексей и поступил. Через 3 дня он совершенно забыл про инцидент, и тут... Когда он отдыхал в своей комнате, со двора долетел рык, а затем визг их мощного сторожевого алабая. Выбежав, Алексей различил над травяными зарослями удаляющийся платок. У будки агонизировал пес. Его шея была обмотана цепью, из разорванного брюха высыпались кишки. Сведенные судорогой лапы Артура дергались. Вскоре он и сдох. Рядом с Алексеем стояла жена Томка с бледным, словно печка, лицом. «Лёш, что это?» «Сама видишь». «Кто мог такое сделать? Медведь? Волки?» Алексей хотел было сказать, Зинаида Гавриловна, да осёкся. Не стоит пугать жену безумными байками. «Медведь, наверное, или маньяк. В любом случае, вам пока нужно уехать отсюда. Хорошо, что квартиру ещё не сдали». «А ты, Лёш?» «Я вас отвезу и вернусь. Капусту надо поливать». Томка, понимающе кивнула. «Действительно, капусту поливать надо». Вот так и получилось, что оказался Алексей в поздний час совершенно один. Покачивался в старом кресле и размышлял о странном происшествии. Да, эта бабка совсем дикая, ненормальная. Таких необходимо изолировать и лечить. Бросив взгляд в окно, он отпрянул. В мутной темноте торчало облепленное яблоневой листвой старушечье лицо. Увидев реакцию Алексея, Букараха раззявила пасть с кривыми зубами и поскребла ногтями по раме. Получилось так громко, будто дом был сделан из фанеры, а ногти бабки — из чугуна. «Сгиги нечисты! Фу, проклятые!» — воскликнул Алексей и быстро перекрестил окошко. Ощерившись, бабка отпрянула, словно в воду канула. Через несколько мгновений из ночи донесся истошный хохот, в котором звучала ненависть и насмешка. Затем настала тишина. Даже ходики не стучали. Поскольку недавно Алексей, мучаясь бессонницей, раздолбал их и выкинул в форточку. Подождав еще сколько-то, он закрылся в чулане и улегся на старый тюфяк. В руке сжимал ручку топорика. Лежал, размышлял, прислушивался. Ну ее нафиг, завтра нужно валить из этого проклятого места. Утро встретил Алексея ярким, словно бы отполированным светом. Выпив кофе и побрившись у блистающего зеркала, мужчина собрал рюкзак и запер дом. Весело скрипнули гаражные петли. Ноги ослабли, челюсть невольно отвисла. Часть крыши постройки отсутствовала. Льющийся с неба день освещал картину апокалипсическую для каждого автолюбителя. Корпус автомобиля был беспощадно помят, стекла выхлестнуты, двери вывернуты, из шин торчали отвертки, монтировки и выдернутые из ручек напильники. «What the fuck? Fuck you! Fuck, fuck, fuck!» — исторг Леха, не находя других слов для вопиющей дикой ситуации. Немного придя в себя, он отправился к деду Грише. Тот его несколько отстраненно выслушал и, попивая чаек из кружки, украшенной цветочком с желтым сердечком, наставительно прошамкал. «Я тебя упреждал. Что ж ты?» «Что я? Семью в город отвез». «А сам-то по что не уехал? Самому тоже надо было сразу текать. Не знаю, чем тебе и помочь теперь». «Ментов может вызвать», — предположил Леха, и тут же засмущался от мысли, что практически мусорнулся. Но дед не особенно впрягался за понятие. «Их, каких ментов? Менты у ней вот где!» Григорий с выражением потряс подлакированным соплёй венозным кулачком. «Чего ж тогда?» «На автобусе езжай!» Так Алексей поступил. Проторчал полчаса у исчерканной известковыми камнями металлической остановки и вот уже катил в город, наблюдая родные просторы. Те развлекали его то широкими лугами, то трепещущими листочками-перелесками, то глухим настороженным ельником, где может обитать в своей избушке бабка-ёшка. Чрево видавшего виды автобуса наполнял гул мотора и размеренный говорок. Хотелось затишья, спать и бутербродов с колбасой. Жаль, что в магазин не забежал. Теперь трястись на голодный желудок. «Эх, мадурья башка!» Так, раздумывая кое-чего, да поглядывая сквозь расчерченное высохшими дождевыми потеками стекло, Алексей погружался в дрему. И вдруг ему показалось, что по песчаной обочине скользнула тень. Ух, померещилось, конечно же, нервы не к черту. Надо будет в городе валерьянки купить. Или пустырника в пакетиках. Заваривать, говорят, помогает. Трах-тарарах! На автобус обрушилось что-то тяжелое, затрещал металл. Затем раздался скрежет, и в крыше появился ломтик синего неба. «Да ёж твою налево, что за херня?» — заорал водила, плотный и привычно потный мужик Степан. Это восклицание поддержал гвалт пассажиров. Алексей, чувствуя, как душа уходит в пятки, начал догадываться, что происходит. Но верить в это, конечно же, не хотелось. Вырванный кусок крыши отлетел, и в проеме показалось перекошенное лицо Букарахи. Старуха где-то потеряла платок, и теперь ее серые волосы реяли, трепетали, словно мрачное знамя сатанинской анархии. За спиной бабки виднелись перепончатые крылья, в край проема вцепились жилистые пальцы с черными когтями. Пассажиры издали следующую серию звуков, в которой проскальзывало и облегчение. Некоторые признали нежданную попутчицу и приветствовали. «Здравствуйте, Зинаида Гавриловна!» «Здрасте, бабзин!» «Добрый день, Гавриловна! Сколько лет, сколько зим!» Но Букараха не обращал на них внимания, ее горящие безмерной злобой глазки уставились на Алексея, словно дуло охотничьих карабинов на загнанное животное. Но он не желал быть трофеем. «Водила, гони!» — закричал Леха, и когда тот действительно выжал газ, вскочил и вмазал увесистым рюкзаком по когтистой лапе. От неожиданности грабалки Букарахи разогнулись, и крылатая старуха закувыркалась за кормой автобуса, пытаясь обрести устойчивость на воздусях. В основном пассажиры одобрили действия водителя Алексея, но нашлись и недовольные. «Зачем же вы так, Зина? Может, ей срочно в город понадобилось?» — прокричала старуха, похожая на Крачковскую. «Молчи, еще неизвестно, что у нее на уме», — Подтолкнул ее локотком в бок старуха, похожая на Ахиджакову. «Может, она сожрать нас хотела? Были, говорят, случаи». Водитель тем временем гнал железного слона, желая быстрее предаться успокоительным возлияниям. Не каждый день ему доводилось видеть подобное. В основном места у них тихие, спокойные, можно сказать, курорт. Удивительно даже, что туристы сюда не едут. Такое приволье. Речки, поля, огороды, люди, опять же, приятные. Прибыв в город, Алексей проверил оставленный на управляющего бизнеса и отправился домой. Дома, конечно, ждали. Ксюшка, сияя от радости, обвела тонкими руками шею и попросила денег на новый плеер. Меломанка, все что-то слушает и английский учит, развивается. И снова началась городская жизнь. Да только уж не прежняя. Каким-то образом старуха проведала, где находится квартира, и принялась наносить регулярные визиты. Она то и дело торчала ночами в окнах, скреблась в дверь, сдирая краску, и подбрасывала на балкон и площадку знаки своего зловещего присутствия. Ветки, землю, пучки травы и банки с гнилыми соленьями. И вот настал час, когда Алексей увидел, как его сын разговаривает с ней у подъезда. Схватив монтировку, он хотел хорошенько огреть бабку, но тут... «Не трогай ее! Ты что, она хорошая!» — воскликнул Димка, округлив глаза и состроив требующее мировой справедливости лицо. «Хорошая! Хорошая!» — закивала, издевательски ухмыляясь, чудовищная старуха. «Де, посмотрите-ка, сынок твой на моей стороне. Накоси выкуси, абьюзер вшивый». И Алексей понял. Кошмар перешел в следующую стадию. По всей видимости, Букараха применяла гипнотическое внушение. Через неделю, вернувшись домой из магазина, мужчина увидел ее у них в гостях. Зинаида Гавриловна пила чай с сухарями и сушками, разглядывала ремонт и рассказывала домочадцам какую-то историю своей жизни. Налившись праведным гневом, Алексей вытолкал старуху вон и был за это подвергнут со стороны семейства решительному остракизму. Видимо, ядовитые споры поганки действовали. Еще через неделю он нашел в пустой квартире лаконичную записку. «Мы уехали в гости к бабушке Буке. Дай спокойно отдохнуть. Тамара, Ксюша, Дима». Подтверждение подлинности ниже красовались подписи. Тамара подписалась с вензелями. Твоя супруга Тамара, Ксюшка подписалась, Ксения и пририсовала рядом сердечко. Дима написал большими печатными буквами. Дима. Алексей, выронив бумагу из пальцев, рухнул на диван. Невероятно. Может, он плохой отец? Мало внимания уделяет жене и детям? Ну разве это повод бросать ее вот так? Но ничего, как бы то ни было, он будет бороться. В следующий день Алексей залез в старый автомобиль и отправился в деревню. Через час с небольшим он уже беседовал на веранде с дедом Гришей. «Да, в тех руинах она и живет. Там у нее яма, в той яме нора, в норе логово. На твоем месте я бы туда не ходил. Семья, говоришь? Забудь, не отдаст». «Как не отдаст? Это же противозаконно». Мил человек, у нее законы свои». В физиономии старика промелькнуло что-то горделиво-скудоумное, где знай наших. «Свои? Ну ничего, ничего, у нас тоже свои», — зловеще произнес Леха, которому до чертиков надоело цацкаться со злом, который надо рубить под корень. Пожалуй, он бы сейчас и деда Гришу замочил за его гадское ренегатство. И тот, похоже, это уловил, поскольку принялся ерзать и бубнить что-то одобрительное. «Ладно, я пошел». Алексей решительно вскочил и ринулся к двери. Яма Букарахи, заросшая по краю ивняком и топинамбуром, была 1.4 метра диаметром да 1.3 метра глубиной. В яме темнел лаз и стоял темный стол, около которого на пеньках сидели Томка, Ксюша и Димка. Глаза у них были подернуты пеленой. Перед ними на столе лежала дохлая ворона. Они не спеша отщипывали от нее кусочки, отправляли во рты и задумчиво пережевывали. Подавляя тошноту, Алексей выкрикнул: «Тома! Дима! Ксения!» Никто, однако, на него не посмотрел. Кроме выползшей из норы Букарахи. На ее голове был непривычно чистый, видимо, новый платок. В руках булькала банка с побелевшими огурцами. Поставив банку, Букараха сорвала с нее крышку и высыпала содержимое на стол рядом с вороной. Тут же к мягким овощам потянулись пальцы. Раздалось довольное чавканье. «Кушайте, мои дорогие, кушайте свои огурчики с грядки!» Закаркала Букараха и, уставившись на Алексея, поманил его грязной когтистой лапой. «И ты, милок, иди сюда, отобедай, чай теперь мы одна семья!» «Какая еще семья?» — возмутился Леха. «Отдавай моих родных!» «Не отдам!» — окрысилась Букараха и, выставив когти, зашипела. Алексей прыгнул вниз и ударил топором по старушечьей голове. И еще!» — раздавались чавканье и хрусты. Из развалившейся черепной коробки вылетали залитые черной кровью мозги. «Ай! Ай!» — завопила Букараха. «На помощь убивают!» Но было поздно. Некоторое время она еще металась по яме, разбрасывая содержимое черепушки, но вот и остановилась, уткнувшись в стенку. Тома изумленно посмотрела на Алексея. Он поспешил ее успокоить. «Не волнуйся, все позади». «Фас, ату его!» — завопила Тамара, и Алексей увидел, что никакая это не Тамара, а все та же мерзкая Букараха. В следующий момент в его шею с двух сторон вонзились острые зубки Ксении и Димы. Дети, урча, рвали плоть плохого человека. Зато вкусного. Скоро они накушаются и отправятся рыть норы, которые тянутся во тьме, словно причудливые корневища. Из дыры вылез дед Гриша и, заискивающе улыбаясь, обратился к старухе. «Добрый день, Гавриловна! Можно ли и мне кусочек мяса за ваше здоровье?» Сверкнув глазенками, Букараха презрительно прошипела. «Фуй тебе!» Оторвав раскрасневшееся личико от свежего трупа, Ксюша звонко расхохоталась. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.